Миленка кивнула на маленький домик и повернулась к мальчику. «Валерик, дай ручку и до хаты!» Мальчишка поправил картузик, послушно прижался к матери. «Спасибо. Может быть, завтра выберу время, забегу. Сейчас надо в дом дирекции». Юрий улыбнулся, спросил. «А Валерий? Уж не в честь ли Самсонова?» «А как же! Дюжа хороший человек! Как он помог нам с Мариной! Добрый он, славный! Так все один! Как Марина-то там?» «Кажется, счастлива. Живет с мужем на разведке, в тайге». «Скажи, какой ужас!» – вздохнула Миленка. «Значит, так все время в лесу?» «Не знаю мужа-то. Тоже, видно, хороший. Так бы не пошла. У Валерия Дмитриевича каталась бы, как сыр в масле. Подумать только, отказалась и пошла к заключенному». Она спрятала руки под фартук. Проезжал днями Самсонов. Опять спрашивал. «Эх, человек, человек!» Она волновалась и постоянно сбивалась на украинский. Постояли, поговорили. Девочка вышла и села на ступеньке крылечка, ожидая мать. Юрий пошел к дому дирекции. Миленка еще долго стояла и глядела ему вслед. В прихожей его встретила смущенная заведующая. «Вы извините меня, приехало начальство. Хотите, я провожу вас к себе?» «Уж не тот ли инспектор из отдела кадров?» – усмехнулся Юрий. «Да вы знаете, кто он? Сама Александра Захаровна звонила. Как можно?» «Благодарю вас», – холодно перебил ее Юрий, забирая чемодан. «Вы не сердитесь, но что делать? Вон мужик мой проторговался в магазине. Если бы я не упросил Александру Захаровну...» «Ну ладно, ладно, пойду есть вареники с голубицей». И он зашагал к маленькому домику механика. Самсонову повезло. В гостинице получил одноместный номер и хорошо отоспался. Приехал он в Магадан за день до открытия профсоюзной конференции. На прииске строили школу, клуб, детский сад. Но завершение строительства задерживалось из-за отсутствия оконных рам и дверей. Самсонов рассчитывал заказать их в магаданских строительных организациях, но всюду его ожидала неудача. Одна надежда на промкомбинат стекольного завода. Там большой деревообделочный цех, свои лесозаготовки, своя сушилка. Заводское производство подчинялось Маглагу, значит, нужно было обращаться к Медасовой. С Александрой Захаровной Самсонов познакомился у себя на прииске. Самсонову удалось выпросить у нее лишний бульдозер, сверхлимитный металл, новый комплект постельных принадлежностей для лагеря. И вот теперь снова надо было идти к Медасовой. Самсонов несколько раз звонил в Маглаг, но начальницу застать не удавалось. Только после обеда ему сообщили, что Медасова на стекольном заводе и в управлении не будет. Магаданцы наслаждались редким теплом. Самсонов долго ходил по аллеям парка и, наконец, наткнулся на спортивные аттракционы. Одни выжимали ручки силометра, другие колотили деревянной кувалдой по бойку, и железный ползунок, позвякивая, поднимался вверх по рейке. Тут стояла толпа. Решил и Самсонов попробовать свою силу. На силометре он выжил больше других, а когда ударил по бойку, ползунок взлетел сразу до ограничителей. «Валерий Григорьевич, да вы, оказывается, самый сильный мужчина в нашем городе!» Услышал он смеющийся голос и оглянулся. В стороне от толпы стояла Медасова с какой-то женщиной. «Александра Захаровна!» – бросился к ней Самсонов, расталкивая толпу. «Так искал вас! Мне хотелось выразить огромную благодарность за помощь прииску и сообщить, что мы скоро заканчиваем план по золоту, и этим обязаны вам лично!» «Только...» подняла на брови. «Конечно нет, еще и пожать вашу милую ручку. Вам что-нибудь надо? Корыстный вы человек, Валерий Григорьевич». «Тоже верно», засмеялся Самсонов. «Школу мы строим, клуб». «Вы делегат?» «Да». «Вот и встретимся на конференции». Утром в Дом культуры Самсонов пришел рано и все время разыскивал Медасову. Но она явилась, когда уже открылась конференция, и села в ложе наверху. Не поймал он ее и на завтра –